Глаша сказала не приходить, и, выйдя из служебной машины возле дома, Федор еще минут 15 сидел на скамеечке во дворе, раздумывая, не нарушить ли запрет. Внезапно возникнуть на пороге, обнять ее, слабую, усталую, и просто полежать рядышком. Безо всякого там. Федор улыбнулся и почти уже встал, чтобы идти к машине, но вспомнил, как сам уставал до такой степени, что не был способен ни огорчаться, ни радоваться. Да что там радость? Иногда нет сил даже просто на то, чтобы заснуть. В народе подобное состояние очень точно называется «устать до полусмерти». Сам Федор, уработавшись, никого видеть не хотел, а мечтал только лежать под одеялом и чтобы его не трогали. Правда, тогда он не знал Глашу, объятие которой — лучшее лекарство от любой хандры и усталости. А его объятий для нее, видимо, нет. Что ж, не будем обижаться, а сделаем как лучше для нее. Жена набросилась на него с порога. «Где ты ходишь?» «На работе». Сердце ёкнуло. Неужели Татьяна не выдержала, и начинается тот самый скандал, после которого его ждет свобода и безработица? «Моя дочь ушла из дома», — выпалила жена, потрясая перед носом Федора какой-то бумажкой. Тот пожал плечами. «Неудивительно, сам он сделал бы это гораздо раньше». «Что ты молчишь?» «А что сказать?» «Ты обязан ее вернуть!» Федор снова пожал плечами и сел на диван в гостиной. Жена швырнула ему записку от Лены. На тетрадном листке в клеточку дочь писала, что больше не в силах терпеть материнские издевательства, поэтому перевелась в Ивановский мединститут. Без материальной поддержки она обойдется, а моральной и так никогда не видела, поэтому вычеркивает родителей из своей жизни и просит их только об одном — оставить ее в покое раз и навсегда. «Я понимаю, что для тебя это в новинку, но в этот раз придется сделать так, как просит тебя дочь», — сказал Федор, возвращая записку. «То есть оставить ее в покое». «Что значит оставить? Ты в своем уме? Я не допущу, чтобы она училась в этой помойке». «Прекрасный институт, между прочим», — фыркнул Федор. «Опять-таки город невест, меньше шансов, что найдет себе придурка какого-нибудь». «Откуда в тебе этот цинизм, господи?» — воскликнула Татьяна. — Ты вообще понимаешь, что происходит? Ребенок губит свою жизнь, а ты ерничаешь. Немедленно верни ее домой. — Как? Она совершеннолетняя. — Это не важно. Объяви перевод незаконным. Встреться с ректором. Пригрози ему. Пусть возвращает все назад. — Но это глупо, Таня. — Не знаю как, но ты это сделаешь, — выкрикнула Татьяна, сжав кулаки. «Сделаешь?» «Нет, не сделаю», — твердо сказал Федор. «Лена взрослый человек и вправе сама решать». «Да ты что, издеваешься, что ли, надо мной?» По лицу Татьяны потекли слезы. Она выскочила из комнаты, в ванной звякнула стеклянная дверца аптечки, и по квартире пронзительно запахло истерикой и безнадежностью. Федор понимал, что надо пойти к ней, утешить. Все-таки это серьезный удар, когда от тебя отрекается дочь. Но не мог встать с дивана, будто какая-то тяжесть придавила. Жена вернулась и села рядом с ним. От нее сильно несло корвалолом. «Ты не понимаешь», — жалобно сказала она. «Ленка не способна жить самостоятельно. Она избалованная, изнеженная и наивная девочка, совершенно не готовая к взрослой жизни. А главное... Она не представляет себе, что ее ждет в этой провинциальной общаге. Лена через 2 недели запросится назад. Но тогда действительно уже будет поздно. Что ж, вышлем ей денег, пусть снимает комнату или даже квартиру, — деловито предложил Федор. Думаю, там недорого должно быть». «Да боже мой! Ты вообще меня не понимаешь. Она просто не выживет одна среди этих плебеев. Если ты хоть чуть-чуть ее любишь, то постараешься вернуть домой как можно скорее». «Таня, это невозможно». Жена вскочила. «То есть как сынков всяких выгораживать? Так пожалуйста, и силы, и средства найдутся. А родную дочь домой вернуть никак нельзя». «Но она ведь не сделала ничего противозаконного». «Хорошо, я тогда сама все решу. Поеду в чертово Иваново и заставлю руководство института отказаться от этой студентки». Федор похолодел. Но так ты оставишь Ленку без высшего образования. А ничего, ничего. Будет ей урок, как против матери идти. Вскочив с дивана, закричала и заметалась по комнате жена. У Федора закружилась голова. «Таня, ты в своем уме? Одумайся, остановись!» «Я остановлюсь только, когда моя дочь вернется домой», — отчеканила Татьяна. «Господи, какое счастье, что у нас нет общих детей!» — вдруг вырвалось у Федора. «Что?» «Что слышала?» Татьяна молча вышла и через несколько секунд громко хлопнула дверь спальни. Федор поморщился. В самом деле, грубовато вышло. Он отправился на кухню, поставил чайник, стараясь не шуметь. Хотел подкрепиться, прежде чем скандал зайдет на второй круг. Тут зазвонил телефон. Федор успел взять трубку быстрее жены. Она замерла рядом. В трубке Ленка ледяным тоном проинформировала, что с ней все в порядке, и в следующий раз она даст о себе знать уже из Иваново. Федор попросил о встрече. Ленка сначала отказывалась, потом согласилась увидеться на нейтральной территории. Но Федор сказал, что уже поздно, лучше он сам подъедет. Поколебавшись, Лена все-таки назвала адрес, о котором он и так догадывался, но заявила, что если он приедет с матерью, то она не откроет, а вызовет милицию, чтобы их забрали за хулиганство. «Мне даже любопытно посмотреть, что из этого получится», — фыркнул Федор и стал собираться. Жена тоже подхватилась, но Федор не пустил. Времени и сил на новый виток скандала не оставалось, поэтому он просто отодвинул Татьяну от двери, быстро вышел и ключами закрыл на нижний замок, который нельзя было отпереть изнутри. Дочь обосновалась у своей школьной приятельницы Тамарки, адрес которой был Федору хорошо знаком. Он много раз отводил туда маленькую Ленку на детские праздники или просто в гости. Татьяне не нравилась эта семья. Она пыталась раздружить девчонок, но, потерпев неудачу, наотрез отказалась водить Лену к неугодной подружке. Так что это приходилось делать только Федору. Он ехал знакомым маршрутом и вспоминал давние прогулки с дочерью. Тогда ему по должности было еще положено ходить пешком. Он приноравливался к детскому шагу, крепко держа в руке маленькую теплую ладошку. А Ленка ягозила, с неожиданной силой дергала его за руку, когда на пути попадало что-то интересное. А потом уставала, начинала на нем виснуть и проситься на ручки. С неожиданной ясностью вспомнился ветреный мартовский день. Солнце било изо всех сил, плавило лежалые серые сугробы по обочинам, и вода неслась по неровному асфальту быстрым сверкающим ручьем. Он даже журчал, как настоящий ручей, и делал водоворотики над самыми глубокими ямами. Ленка шлепала по воде красными резиновыми сапожками, а потом достала из ранца тетрадку, вырвала оттуда листок, точно такой же, как тот, на котором сегодня написала родителям прощальное письмо, сложила кораблик и пустила его плыть по ручью, подгоняя найденной тут же палочкой. И вот странность. Федор отчетливо помнил, что тогда отчаянно скучал. Хотелось, чтобы Ленка скорее угомонилась и пошла домой. А теперь кажется, что в тот день он был счастлив. Прежде чем открыть, Лена долго и демонстративно смотрела в глазок. «Ты один?» «Как видишь». Федор шагнул в квартиру, в которой царил такой же художественный беспорядок, как и 10 лет назад. Прислушался. «Родители на даче», — процедила Лена. «А Тамарка где прячется?» «Выходи, укрывательница раненых партизан!» — крикнул Федор. «Не обижу!» «Она просто деликатный человек и дает нам поговорить наедине. Чаю?» «А ты знаешь, я бы даже поел. Сегодня маме было как-то не до ужина. Догадываешься, почему? Пойдем». Лена провела его на маленькую узкую кухню, которая казалась еще меньше от того, что на подоконнике густо и пышно росли какие-то цветы. Федор на всякий случай сел от них подальше, чтобы ненароком не смахнуть на пол горшок или не поломать кусты. Дочь со стуком поставила перед ним тарелку с двумя толстыми ломтями черного хлеба, на которых лежали неровно отрезанные кружочки докторской колбасы. Федор поморщился. «Ну что это, Лена? Хуже мужика. Не нравится? Уберу». Федор притянул тарелку к себе поближе. «Я просто слишком голодный». Пожав плечами, Лена села напротив, закинула ногу на ногу и нарочито эффектным жестом достала из пачки сигарету. Приподнявшись, Федор быстро вырвал курево у нее из рук. «Господи, доченька, убивать-то себя зачем? Тем более теперь, когда ты избавилась от сволочей родителей, и жизнь твоя только начинается!» Лена усмехнулась. «Ты вообще береги, пожалуйста, себя, как бы оно там дальше ни повернулось», — сказал Федор. «Не кури, не пей, не водись с кем попало. Не делай ничего себе во вред, хорошо?» «А ты не злишься на меня?» «Нет». «Я на тебя тоже не злюсь, хоть ты меня ни разу от нее не защитил. Лена, ты головой-то подумай, как это я буду тебя защищать от твоей собственной матери? От психопатки?» «Не говори так. Она хорошая, просто очень сильно волнуется за тебя. Ага. А чтобы она не волновалась, я должна заживо себя похоронить. Нет, спасибо». Не зная, что на это возразить, Федор откусил от бутерброда. Лена молча смотрела, как он ест, потом спохватилась и налила ему чаю, положив сахару ровно 2 ложки без верха, как он любил. Федор улыбнулся. «Леночка, да, вы с мамой в последнее время сильно изводили друг друга. Это очень мягко говоря. И не мы, а она. В общем, я понимаю, за что ты на нее злишься, и сейчас помнишь только плохое, но ведь было и хорошее. Правда? Неужели?» «Было-было. Что ж, освежи мою память. Помнишь, ты маленькая в больнице лежала? Смутно. Так вот, если бы не мамина энергия, тебя бы уже не было на свете. Она весь город подняла и нашла одного единственного профессора, который поставил тебе правильный диагноз и вылечил, потому что остальные врачи тебя конкретно хоронили. А потом, когда ты стала поправляться, то ничего не ела. Так мама 3 раза в день ездила в больницу, чтобы привезти тебе икру, единственную еду, которую ты могла принимать внутрь. И всякий раз ей приходилось унижаться перед нянечками, чтобы пропустили. Потому что не знаю, как сейчас, а тогда детская больница охранялась лучше тюрьмы. Заметь, Леночка, она все это делала, а не я. Я в это время строил свою карьеру и смирился с тем, что ты умрешь. Я тебе не верю. Твое дело, но я говорю правду. Мне даже хотелось, чтобы это уже произошло. Мы отгоревали и зажили дальше. Согласись, что после этого просить меня, чтобы я защитил тебя от человека, который любит тебя больше всего на свете, как-то нелогично. Да-да, ты еще скажи, что никто не будет меня любить так, как моя мать. И скажу. И это наглое и бессовестное психологическое насилие. Где слов-то таких понабралась? Удивился Федор. Где надо? Леночка. «А ты знаешь, что мама до сих пор кровь сдает за твое чудесное спасение? 2 месяца стабильно. Она уже почетный донор. Свою сдает, а мою выпивает». Федор засмеялся. «Что есть, то есть». Лена взяла его за руку. «Папа», — заговорила она со страстью, «ты думаешь, я все это не повторяла себе 1000 раз? Думаешь, не пыталась вспомнить хорошее? Да я только на этом последний год и продержалась». Но теперь просто не могу больше. У меня действительно кончились силы терпеть. Это кажется так, а потом всегда приходит 2-е дыхание, сказал Федор, даже не пытаясь быть убедительным. Сейчас ты просто выбиваешь из-под себя опоры, вот и все. Останешься без близких, без корней, и некому будет прислониться. Папа, а ты бы стал прислоняться к мотку колючей проволоки? Федор поморщился. Не надо этих аллегорий. Сейчас тебя манит свобода, но ты же хороший человек. У мамы другое мнение. Ты хороший человек, — повторил он с нажимом. И очень скоро тебя накроет мучительное чувство вины, а, судя по твоему звонку, уже накрыло. Поехали домой. Обещаю, что в этот раз заступлюсь за тебя перед мамой и с переводом все решу. Разлепим пельмени обратно, не волнуйся. Лена нахмурилась и застучала пальцами по столу, как всегда делала, задумавшись. Федор принялся за 2-й бутерброд. Прислушался. Тамарка сидела тихо, как мышь. «Нет, папа», — вздохнула дочь. «Лучше уж я буду испытывать 1 реальную вину, чем мучиться от 1000 мнимых, которые мать будет вечно мне навязывать. Я имею право не общаться с тем, с кем не хочу общаться, и спасать свою психику от дальнейшего разрушения». Из Башмачникова цитата. «А почему бы не повторить за умным человеком?» «Это его произведение тебя вдохновило на побег?» «Господи, Лена, кого ты слушаешь? Это проходимец. Мелкий человек, который в погоне за дешевой популярностью давит на эмоции дурехам вроде тебя. Запомни, Лена, когда тебя давят на эмоции, это значит, что тебя пытаются обмануть. Ну, Башмачников-то да, конечно, сволочь, возмутилась Ленка. А мать нет, она на эмоции ни разу в жизни никому не давила. Лена, она порядочный человек. А твой кумир, между прочим, хотел захапать себе чужой участок, а когда не вышло, залил его известью. Давай-давай, переходи на личности. У Михаила Семеновича этот прием тоже описан. Ничего не ускользнуло от его внимательного взгляда. А ты напрасно иронизируешь. Если бы не он, я бы так с вами и досиделась до психушки. В клинике неврозов мне уже точно бы кроватку застилали. Ты преувеличиваешь. Ни капельки. Федор вышел в коридор и достал из кармана ветровки пухлый конверт. «На». «Зачем? Не надо». Лена спрятала руки за спину. «Бери, бери. На новом месте лишними не будут. Сразу только не просри там все. Но если что, звони мне на работу. Я еще вышлю». «Ты пытаешься привязать меня с помощью денег?» «Нет. Я просто хочу, чтобы ты была в безопасности». «Да?» «Да. Лично мне достаточно знать, что ты в порядке. И больше ничего от тебя не надо. Ни любви твоей, ничего». «Да?» «Да, Леночка. Я тебя благословляю, только хочу предупредить. Ты сейчас отрезаешь часть себя, отрекаясь от матери. Не возвращайся домой, раз тебе там тяжело. Просто позвони ей и скажи, что любишь». «А если это не так?» «Это так, Лена». Он был уверен, что жена набросится на него с кулаками за то, что вернулся один. Но она так наплакалась, что без сил лежала в постели, неподвижно глядя в стену. «Все наладится», — Федор заставил себя погладить ее по плечу. «На расстоянии всегда налаживается». «Я этого так не оставлю», — прошипела Татьяна. Он вытянулся на своей стороне кровати. «Если хочешь помириться с Леной, лучше хорошенько подумай над своим поведением. Может, поймешь, что мы не твои марионетки?» Не атрибуты твоей успешности, а такие же люди, как и ты. Ты еще смеешь мне нотации читать, сволочь? Федор понял, что это риторический вопрос, и не стал отвечать. После ухода Ленки жена была в плохом состоянии, и Федор целую неделю не ездил к Глаше. Он всерьез боялся, что Татьяна наложит на себя руки, и не от отчаяния, а из мести, лишь бы оставить за собой последнее слово. «Ушла мерзавка, и нет способа тебя вернуть, так хотя бы на, получай вдогонку на всю жизнь чувство вины за то, что убила свою мать». Логика эта была Федору понятна, и он каждый день спешил домой, боясь найти Татьяну в петле или отравившуюся таблетками. И не хотел слушать тонкий противный голосок, который нашептывал, что самоубийство жены решило бы все его проблемы. Он гнал от себя эту ужасную мысль, притворялся внимательным мужем, утешал, а сказать хотелось только одно. «Ты получила то, что заслужила. Сиди и радуйся, что у Ленки после твоего воспитания хватило сил взять свою судьбу в собственные руки и убежать от тебя в другой город, а не в постель первого попавшегося подонка. Даже по закону, после предупредительного выстрела можно стрелять на поражение». А Ленка таких предупредительных сделала не один и не два, и даже не 10. Она палила изо всех орудий, но Татьяна будто не слышала. Как не слышала и предупреждений Гортензии Андреевны. Хотя ему ли упрекать? Он ведь тоже ничего не слушал и не слышал. А что Ленка не родная его дочь, наверное, слабое оправдание. На страшном суде точно не зачтется. Через неделю жена слегка пришла в себя, и Федор, соврав, будто едет в командировку в Москву, смотался с Ленкой в Иваново, помог обустроиться на новом месте и подготовиться к началу учебного года. Общежитие оказалось вполне приличное. Не царский дворец, конечно, но чистенькое и без тараканов. На заре жизни Федору приходилось жевать в местах гораздо хуже этого. К Глаше он попал только вечером понедельника. «А я уж думала, ты меня бросил», — сказала Глаша, целуя его. — Хотела уже записываться к тебе на прием, как простые смертные. Как раз бы очередь подошла через 9 месяцев. — Нет, солнышко мое, не бросал и не собираюсь. — Постой-ка, что? — То самое. Ну что ты встал? Заходи давай. Федор машинально снял ботинки, в одних носках прошел в комнату и опустился на старый венский стул, с опозданием вспомнив, что на него нельзя садиться. И чтобы не упасть, перенес равновесие на левую ногу и взялся за подоконник. «Ты в интересном положении?» — хрипло спросил он. «Можно и так сказать». Федор сидел ошеломленный, не зная, что ответить. Глаша принесла ему из кухни стакан воды. Федор послушно выпил. «И что думаешь делать?» «Рожать». «Хорошо». Он продолжал сидеть на шатком стуле, сохраняя равновесие и мучительно пытаясь понять, что через 9 месяцев на свет появится кто-то похожий на него и Глашу. Девочка с крепкими ножками или парнишка? «Глаша, не волнуйся, я все решу». «Не надо? Как это?» «Будем как сейчас, только с ребенком. Мало ли у нас матерей-одиночек и воскресных пап». «Глаш, но я так не хочу. Клянусь, что мы поженимся». «И карьера твоя пойдет коту под хвост». «Скорее всего, ну и что?» Она пожала плечами. Федор, наконец, встал со стула и притянул ее к себе, пытаясь понять, что обнимает не только Глашу, но и их будущего ребенка. «Федя, я от тебя ничего не жду», — тихо сказала Глаша. «Алименты приму с благодарностью, а больше ничего не надо». «Я не понял. Тебе больше хочется быть любовницей большого начальника, чем женой простого человека? Так? Тебе должность моя, что ли, важна? А сам по себе я ничего для тебя не значу?» Глаша отстранилась и хмуро взглянула на него. «Ты ведешь себя, как истеричка». Федор опомнился. «Согласен. Извини». «И ты сначала разведись, а потом права тут качай». «Ну да». «В общем, Федя, дело такое. Я тебя люблю и буду счастлива выйти за тебя замуж. Хоть за прокурора, хоть за дворника. Или кем ты будешь. Я не хочу только одного. Жить запустившимся, опустошенным и ненавидящим меня мужчиной». «Какая жуткая картина. Зато реалистичная». Федор пожал плечами. Он был будто немного пьян или как после драки и не совсем понимал, что нужно делать и говорить. В 47 лет он привык, претерпелся, что поезд ушел, и иметь своих детей ему не суждено. А теперь вдруг оказывается, что это не так, что все впереди, и новая жизнь, и счастье. Он снова потянулся к Глаше, но она отступила. «Любовь проходит, Федор, и настанет день, когда ты проснешься. Посмотришь на мое помятое лицо на соседней подушке, на вот этот вот, с позволения сказать, интерьер, и подумаешь: Господи, неужели я разрушил свою жизнь ради этого?» «Может, и подумаю, но вслух не скажу». «Я все равно пойму. Ты будешь прозябать в ничтожестве, а я, между тем, не собираюсь отказываться от карьеры и не хочу сглазить, но шансы на успех у меня есть. Да, ребенок слегка притормозит это дело. Но если грамотно все спланировать, то можно даже академку не брать. Подумай, Федя, приятно тебе из своего ничтожества будет наблюдать, как я становлюсь завкафедрой». «Не из ничтожества, а скорее уже с небес или из ада. Бог знает, куда я там попаду. Не забывай, Глашенька, что я на 20 лет старше тебя». «Вот и еще веский аргумент нам не жениться. В жизни ведь никогда нельзя иметь все. Обязательно приходится чем-то жертвовать. И это большое счастье, когда ты сам можешь выбирать, от чего откажешься. Ты подумай как следует. Все взвесь на холодную голову. И только тогда принимай решение. Придешь жениться — буду рада. А нет — тоже ничего». Федору мучительно захотелось остаться у Глаши прямо сейчас и не терзать больше неопределенностью ни ее, ни себя. Обнять, сказать «главное, что мы вместе» и плевать на все остальное. И он знал, что если сделает так, то никогда об этом не пожалеет. Но секунда шла за секундой, а он все молчал. Глаша говорила, что мужчины устроены так, что одного семейного счастья им для счастья мало. И даже больше того, если нет профессионального успеха, то это счастье им становится не в радость, в отличие от женщин, у которых все ровно наоборот. Если он сохранит семью, то пожертвовать придется только одним — совместной жизнью. а все остальное останется при них. И любовь, и ребенок, и их профессиональное настоящее и будущее. Они так любят друг друга, что все равно одно целое, и неважно, вместе или врозь. Он слушал и молчал, а вечером поехал домой, обещав Глаше, что все как следует обдумает, прежде чем на что-то решиться.